Глава 4. Клайтон Блейздел-младший родился во Фрипорте, штат Мэн. Через 3 года его мать сшиб грузовик, когда она переходила Мейн-стрит с пакетом продуктов. Она погибла мгновенно. Шофер был пьян и управлял автомобилем без водительского удостоверения. На суде сказал, что очень сожалеет. Плакал, обещал вновь вернуться к анонимным алкоголикам. Судья назначил ему штраф и приговорил к 60 дням. У маленького Клая началась жизнь с отцом, который многое знал о выпивке, но ничего об анонимных алкоголиках. Клайтон-старший работал подборщиком и сортировщиком на Superior Mills в Топшиме. Другие рабочие говорили, что иногда даже видели его трезвым. Клай уже читал, когда пошел в 1 класс, и без проблем мог прибавить к 2 яблокам 3, получив правильный результат. Даже тогда он был крупным для своего возраста мальчиком, и хотя во Фрипорте многие вопросы решались кулаками, у него не возникало проблем на игровой площадке, пусть он обычно являлся туда с книгой, зажатой в левой руке или подмышкой. Но его отец был куда крупнее, поэтому других детей интересовало, с каким синяком или повязкой Клай Блейздел придет в школу в следующий понедельник. «Будет чудом, если он вырастет без тяжелого увечья или отец его не убьет», — как-то раз сказала в учительской Сара Джолисон. Чудо не произошло. Одним субботним похмельным утром Клайтон-старший, пошатываясь, вышел из спальни квартиры на 2-м этаже, которую они занимали с сыном. Клай в это время сидел на полу гостиной, смотрел мультфильмы и ел Apple Jacks. Сухой завтрак компании Kellogg. Миниатюрные колечки, изготовленные из муки, сушеных яблок и корицы. «Сколько раз я говорил тебе, не ешь здесь это дерьмо!» Осведомился старший у младшего, потом поднял сына и сбросил с лестницы. Клай приземлился на голову. Отец спустился вниз, поднял его, отнес наверх, бросил снова. После 1-го падения Клай остался в сознании, после 2-го отключился. Отец опять спустился вниз, поднял сына, принес наверх, оглядел, пробурчал: «Грёбаный сукин сын!» Снова бросил вниз. «Вот», — сказал он лежащему у подножья лестницы Клаю, более всего напоминающему тряпичную куклу. «Может, теперь ты подумаешь дважды, прежде чем снова принесешь в гостиную это грёбаное дерьмо?» К сожалению, с тех пор Клай уже не мог хоть о чем-то подумать дважды. 3 недели он пролежал в коме в Портлендской центральной больнице. Лечащий врач полагал, что мальчик останется в таком состоянии до самой смерти, превратившись в овощ. Но Клай очнулся. К сожалению, слабоумным. Времена, когда он не расставался с книжкой, канули в лету. Власти не поверили отцу Клая, когда тот заявил, что мальчик получил все эти травмы, случайно свалившись с лестницы. Не поверили они и его утверждению, что 4 сигаретных ожога на груди ребенка — результат какой-то кожной болезни. Клай больше не увидел той квартиры на 2-м этаже. Опеку над ним взял штат, и из больницы он отправился в приют, где его сиротская жизнь началась с того, что на игровой площадке 2 мальчишек выбили из-под него костыли и убежали, смеясь как тролли. Клай подобрал костыли и поднялся. Не заплакал. Его отец протестовал против решения органов опеки как в полиции, так и, куда более активно, в нескольких барах. Грозил обратиться в суд, чтобы вернуть сына, но так и не обратился. Заявлял, что любит Клая и, возможно, действительно любил. Да только любовь эта оборачивалась синяками и ожогами. Так что в приюте мальчику было лучше. Но не намного лучше. Приют Хэттон-хаус в Южном Фрипорте особых удобств не предоставлял, и детство у Клая было жутким, пусть ситуация несколько выправилась после того, как зажило его тело. Тогда, по крайней мере, он смог ясно дать понять самым отъявленным задирам, что на игровой площадке им лучше обходить стороной и его, и тех детей помладше, которые обращались к нему за защитой. Задиры называли его болваном, троллем, конгом, но он ничего не имел против этих прозвищ и оставлял задир в покое, если они не трогали его. Они и не трогали, после того, как он накостылял тем, кто пытался тронуть. Злым Клай не был, но если его провоцировали, становился опасным. Дети, которые не боялись Клая, называли его Блейзом, и со временем он так свыкся с этим прозвищем, что оно заменило ему имя. Однажды он получил письмо от отца. «Дорогой сын», — говорилось в письме, — «как ты поживаешь? У меня все отлично. Работаю в эти дни в Линкольне, катаю бревна. Все было бы хорошо, если бы эти бляди платили за сверхурочные. Ха! Я собираюсь купить небольшой домик и пошлю за тобой, как только это сделаю. Что ж, напиши мне короткое письмо и расскажи своему старому папе, как у тебя дела. Можешь прислать фотографию». Завершала письмо подпись. «С любовью, Клайтон Блейздел». У Блейза не было фотографии, чтобы отослать отцу. Но он мог бы ему написать. Учительница музыки, которая приходила по вторникам, помогла бы. В этом он не сомневался. Да только на грязном измятом конверте не было обратного адреса. Лишь адрес получателя. Клайтону Блейзделу-младшему. Сиротский приют во Фритауне, Мэн. Никаких других весточек Блейз от отца не получал. За время пребывания в Хэттон-хаузе его отправляли в несколько семей, всякий раз осенью. Новые родители держали Блейза достаточно долго, он помогал им собирать урожай и сметать снег с крыши дорожек. Но едва приходила весна, они решали, что он им не подходит, и отсылали обратно в приют. Иногда в новой семье было и совсем неплохо, но иногда, как у Боуи с их жуткой собачьей фермой, действительно ужасно. После расставания с Хэттон-хаузом Блейзу пришлось самостоятельно искать себе хлеб и кров в Новой Англии. Иногда он был счастлив, пусть и не хотел такого счастья, да и было это не то счастье, какое он видел у других людей. Наконец он осел в Бостоне, более или менее, корней не пускал нигде, потому что в сельской местности чувствовал себя очень уж одиноким. Там ему случалось ночевать в сарае, просыпаться глубокой ночью, выходить под открытое небо и смотреть на звезды. Их было так много, и он знал, что они были до него и будут после. Мысли эти вызывали у него и ужас, и восторг. Иногда, если он ловил попутку, и происходило это в ноябре, ветер обдувал его, трепал штанины, а он грустил о чем-то утерянном, вроде того письма, что пришло без обратного адреса. Иногда по весне он смотрел в небо и видел птицу. Бывало, этого хватало для счастья, но чаще он замечал, как что-то внутри него становится маленьким и может вот-вот разбиться. «Нехорошие это ощущения», — думал он. «И раз уж они возникают, не следует мне смотреть на птиц». Но иной раз все равно поднимал взгляд к небу. Бостон пришелся ему по душе, но временами Блейз испытывал страх. В городе жили множество людей, миллион, может, больше, и никому не было никакого дела до Клая Блейздала. Если они и обращали на него внимание, то лишь из-за внушительных габаритов да вмятины на лбу. Иногда он находил какое-то развлечение, иногда пугался. Он как раз пытался немного поразвлечься в Бостоне, когда встретил Джорджа Рекли. А после того, как он встретил Джорджа, жизнь стала лучше.